Глава 14, в которой ругают Россию и звучит язык Данте. Девре отпустил Варю, и она в ужасе шарахнулась в сторону. Из замочной двери донесся приглушенный шум голосов. «Назовите ваши условия, Анвар!» Это был Раст Петрович. «Никаких условий!» Мизинов. «Немедленно открывайте, или я прикажу подорвать дверь динамитом!» «Вы командуете у себя в жандармском корпусе!» Соболев. «Если динамитом, она погибнет!» «Господа!» — крикнул по-французски Девре, который был никакой не Девре. «Это, в конце концов, невежливо! Вы мне не даете поговорить с дамой!» «Шарль! Или как там вас?» — зычным генеральским басом заорал Соболев. «Если с головы Варвары Андреевны упадет хоть один волос, я вас вздерну на столбе безо всякого суда и следствия!» «Еще одно слово, и я застрелю сначала ее, а потом себя!» Драматически повысил голос Девре и внезапно подмигнул Варе, словно отмочил не вполне пристойную, но ужасно смешную шутку. За дверью стало тихо. «Не смотрите на меня так, словно у меня вдруг выросли рога и клыки, мадемуазель Барбара!» — вполголоса произнес Девре своим обычным голосом и устало потер глаза. «Разумеется, я не стану вас убивать и ни за что не хотел бы подвергать вашу жизнь опасности». «Да?» — язвительно спросила она. «Зачем же тогда весь этот балаган? Зачем вы убили трех ни в чем не повинных людей? На что вы надеетесь?» Анвар Эфенди, про Девре следовало забыть, достал часы. 5:05. «Мне понадобился весь этот балаган, чтобы выиграть время. Кстати, за месье младшего лейтенанта можете быть спокойны. Зная, что вы к нему привязаны, я всего лишь продырявил ему ляжку, ничего страшного. Будет потом хвастаться боевым ранением. А жандармы, что ж, такая у них служба». Варя опасливо спросила. «Выиграть время? Зачем?» «Видите ли, мадемуазель Барбара, согласно плану, через 1:25, то есть в 7:30, в Сан-Стефано должен войти полк анатолийских стрелков. Это одна из лучших частей во всей турецкой гвардии. Предполагалось, что к этому времени отряд Соболева уже проникнет на окраину Стамбула, попадет под огонь английского флота и попятится назад. Гвардейцы нанесли бы по беспорядочно отступающим русским удар с тыла. Красивый план! И до последнего момента все шло как по нотам. Какой еще план? Я же говорю, красивый! Для начала чуть-чуть подтолкнуть Мишеля к мысли о соблазнительно оставленном пассажирском поезде. Тут вы мне очень помогли, благодарю. Раскрыть книжку, попить горячего чаю. Это было великолепно. Дальнейшее было просто. Мощное честолюбие нашего несравненного Ахиллеса, его неукротимый азарт и вера в свою звезду довершили бы дело. О, Соболев не погиб бы, я бы этого не допустил. Во-первых, я к нему искренне привязан. А во-вторых, пленение великого Акпаши послужило бы эффектным началом второго этапа Балканской войны. Анвар вздохнул. Жалко, что сорвалось. Ваш юный старичок Фандорин заслужил аплодисменты. Как говорят восточные мудрецы, это карма. Что-что они говорят? Удивилась Варя. Вот видите, мадемуазель Барбара, вы образованная интеллигентная барышня, а не знаете элементарных вещей, укоризненно сказал диковинный собеседник. Карма. Одно из основополагающих понятий индийской и буддийской философии. Нечто вроде христианского рока, но гораздо интересней. Беда Запада в том, что он пренебрежительно относится к мудрости Востока. А ведь Восток гораздо древнее, благоразумнее и сложнее. Моя Турция как раз расположена на перекрестке Запада и Востока. У этой страны могло бы быть великое будущее. «Давайте без лекций», — оборвала его рассуждение Варя. «Что вы намерены делать?» «Как что?» Удивился Анвар. «Натурально ждать 7:30. Первоначальный план сорвался, но анатолийские стрелки все равно прибудут. Начнется бой. Если одолеют наши гвардейцы, а у них и численное преимущество, и выучка, и фактор внезапности, я спасен. Если же соболевцы удержатся, но не будем загадывать. Кстати, он серьезно посмотрел Варе в глаза. Я знаю вашу решительность, но не вздумайте предупреждать ваших друзей о нападении. Едва вы откроете рот, чтобы крикнуть, как я буду вынужден засунуть вам кляп. Я сделаю это, несмотря на уважение и симпатию, которые к вам испытываю». С этими словами он развязал галстук, сделал из него плотный ком и положил в карман. «Даме кляп?» — усмехнулась Варя. «Французам вы мне нравились больше».